Проводник силы. Эй, эй, уже скорей бегите, свой шанс не упустите. Успейте попрощаться со мной, со своей жрицей-звездой. Потому что улетаю я от вас жить на звезду. Ну а как же иначе? Ведь я звезда, значит, мне и положено жить среди звезд. Да и потом, на земле я просто все затмеваю своей несусветной красотой. Или нет, не то слово. Красотой неимоверной, немыслимой, невообразимой. Но нельзя же так, ведь правда? Вот и решила я. К звездам улетаю, светящихся существ с собой забираю. Среди вас уже есть светящиеся существа? Или нет? Или рано вас еще забирать? А может, и мне еще рано улетать? Как вы думаете? Вот я улечу, а вдруг по рожкам получу и подвиг свой не совершу. Что тогда? Ладно, уговорили. Остаюсь пока. И вы оставайтесь. В светящихся существ превращайтесь. Нам еще много практик пройти надо. Сегодня практика повторения. Вам мучение, а мне развлечение. В книге «Тафти-жрица» сказано: если во время подсветки кадра ваши мышцы напрягаются, значит, работает узколобое намерение. Работать надо исключительно внешним центром, косицей. Это не то, что следует напрягать или чем орудовать. Напоминаю вам об этом, потому что эта вещь существенная, важная. А вы – существа несущественные, потому что все забываете. Вам нужно всегда помнить. Работает не ваше усилие, а внешняя метасила. Не напряжение, а сосредоточенность. Что такое метасила? Это когда вы не прикладываете усилия, а пропускаете через себя силу внешнего намерения. Позволяете ей сделать свое дело. Вы лишь проводник. Точно так же электропроводник не генерирует электричество, а пропускает его через себя. Вы не можете создать силу, но вы способны пропустить ее через себя. Задавать реальность следует в состоянии проводника силы. Работать должно внешнее намерение, но оно лишь проходит через вас, а вы ни при чем. Войти в это состояние непросто. Его нужно поймать, уловить, почувствовать. Если у вас еще не получилось его поймать, практикуйтесь и со временем обязательно почувствуйте. А пока есть один простой способ – обращать внимание на мышцы. Когда подсвечиваете кадр с косицей, особенно в неподвижном положении, обратите внимание на мышцы. В состоянии проводника силы они должны быть расслаблены. Если они напряжены, сбросьте ощущение с косицы, пройдитесь вниманием по всему телу, расслабьте все мышцы и повторите подсветку кадра снова. Обращайте внимание на мышцы всякий раз, когда задаете реальность, пока не наработается привычка быть в состоянии сосредоточенности, а не напряжения.